Собственно, где, меня и так не особо заботило. Мы с Эдвардом вместе, и я честно выполнила свою часть уговора. Я вышла за него замуж. Это самый главный пункт. А еще я приняла все его невозможные подарки и поступила, хоть эффективно, в Дартмутский колледж. Теперь его очередь. Прежде чем превратить меня в вампира, выполняя свою часть соглашения, он обязался сделать кое-что еще. Эдвард безумно переживал из-за того, что превращение в вампира лишит меня некоторых человеческих радостей, которых он меня лишать не хотел бы. Я-то как раз готова была отказаться от большинства, например, от выпускного бала, безо всякого сожаления. И лишь одну человеческую радость я все же хотела бы испытать сполна. Разумеется, Эдвард был бы счастлив, если бы именно о ней я забыла и не вспоминала. Однако в этом и загвоздка. Я приблизительно представляю, как буду себя ощущать, когда сменю человеческий облик на вампирский. Мне довелось видеть новорожденных вампиров собственными глазами. Да и рассказы будущих родственников неплохо дополнили картину. Несколько лет сплошной ненасытной жажды. Владеть собой я научусь не сразу. А даже когда научусь, чувства и ощущения вернутся уже другими. Надо сейчас, пока я еще человек и страстно влюблена. Прежде чем сменить свое теплое, хрупкое, управляемое феромонами тело на прекрасное, сильное и незнакомое, я хотела испытать отпущенное ему сполна, чтобы у нас с Эдвардом был настоящий медовый месяц. И он согласился попробовать, несмотря на грозящую мне в таком случае опасность. Я едва замечала суетящийся вокруг меня Элис и прикосновение струящегося шелка. Позабыла о ходящих по городу пересудах, о том, что скоро мне предстоит сыграть главную роль в представлении. Перестала волноваться, что споткнусь о собственный шлейф или захихикаю в неподобающий момент. Не тревожилась больше из-за возраста и сосредоточенных на мне пристальных взглядов. Даже отсутствие моего лучшего друга не вызывало былой горечи. Мы с Эдвардом одни, в лучшем месте на земле.